Глава вторая. Дела ботанические. Андрей больно стукнулся лбом о камень и едва не уронил горшок с зерном, который забрал обратно у старшей. Выругался на темнокожих. Могли бы проход в помещении сделать и повыше. Все равно его завешивают шкурой для сохранения тепла. Он разыскал младшую, жившую на каменной стоянке вместе с Уони и с семьей художников и Ам. Внутри никого. Куда все подевались? Андрей осмотрел комнату. Стены, потолок и две колонны оказались разрисованы изображениями медведей, быков, оленей, криворогов и даже мамонтами, лохматыми носорогами и большерогами, которые в этой местности не водились. Варвары. На статуе присутствовало и нечто, отдаленно напоминающее бегемота. Его дочь имела частенько бывала здесь в гостях. Вот вручил он вчера старший горшок с зерном на хранение, а уже сегодня подумал, а почему, собственно, я ограничился только злаками? Места здесь благодатные. Не зря обитающие здесь племена кроманьонцев необычайно для этого времени многолюдны и не торопятся их покинуть. Даже целый храм построили. Может, природа родила здесь еще что-то помимо зерна, что помогает им здесь плодиться? Сейчас конец лета. В хорошо видимых с их стоянки предгорных лесах должны поспеть различные фрукты. Ничто не мешает забрать их с собой и их косточки, подсушить их и хранить в горшках. Пусть даст когда-нибудь побег только одна из десяти, этого достаточно. Жаль, что в свое время не додумался на камне собрать виноградные косточки. По эту сторону моря эта ягода не повстречалась. Андрей не знает, что в Средней Америке растут несколько видов местного винограда. Горшок, узевающий старший, забрал едва рассвело. Решил поручить хранение семян и косточек младшей. На нее можно положиться. И времени у нее много, в отличие от сестры. Она занималась расписыванием святилища кроманьонцев. Младшая откусила половину желтого плода, который сорвала с колючего кустарника у самых предгорий. Брызнул сок сочной и сладкой ягоды. Мякоть оказалась довольно плотной. Выплюнула косточку и натолкнулась на укоризненный взгляд Эссу. Опять забыла. Подобрала с земли и положила в отдельную корзину. И зачем нужна эта косточка, если плод уже съеден? Она устала. Леса росли дальше от каменной стоянки, чем это виделось глазу. Сейчас бы она с удовольствием лепила горшки или формы для ножей и наконечников копий, занятие от которого ее и оторвал Эссу, поручив, на ее взгляд, совершенно бессмысленную работу. Вместе с женщинами и старшими из детей отправиться в горы собирать плоды деревьев, желательно разных. Если плодов много, то их можно съесть на месте, а косточки принести с собой на стоянку. После всех долгих и занудных разъяснений Эссу пошел с ними сам, хотя и не собирался идти. В подлеске дети наткнулись на терпкие, кисло-сладкие плоды, растущие на высоких кустах. Андрей обломал хрупкие ветви руками, чтобы легче было собрать ягоды, похожие на терн. Не совсем то, что он ожидал встретить, но тоже не помешает. Лес заполнился детскими и женскими голосами. Их отряд рассыпался по окрестностям. Периодически были слышны трели свистков. Укоренившиеся в семье грохи при собирательстве правило гласило, дети должны иметь при себе свисток в лесу или в поле, но все равно за всеми не уследишь. Пожалуй, правильно он поступил, что взял с собой Эхеку с младшими охотниками и Энку. «Вкусная! Такая не росла ни у круглой горы, ни на равнине у трех зубов!» Большеносый, как медведь, залез в густо растущие заросли алычи, не обращая внимания на колючки. «Еще бы! Откуда они возьмутся, если лиственных деревьев там раз-два и обчелся?» — подумал Андрей. «Все больше сосны, да ели!» Младшая кого-то отчитывала за то, что разбрасывался плодами. «Вроде бы все достаточно алычи и терна собрали. Наверное, еще что-то нашли». Андрей сразу и не понял, что это за фрукт. Решил, что сорт алычи. Только он был больше по размеру и светло-зеленого цвета, а по вкусу ближе всего оказался к сливе. Ну, пусть будет слива. Слива – природный гибрид алычи и терна. Ничего удивительного, что она обнаружилась рядом с ними. После отдыха поднялись выше в горы. Пошла полоса буковых и грабовых лесов. Пожалуй, больше ничего полезного они не найдут, но он ошибся. Несколько высоких деревьев с красноватой корой и развесистой кроной. Судя по листьям, вид дикой черешни. Они опоздали, плоды уже сошли, но нашлись косточки от упавших ягод, которых набралось на небольшую корзину. В конце концов, они-то ему и нужны. «Зачем тебе столько косточек, Эссу?» Ам все-таки задала вопрос, который у всех вертелся на языке. «Мы разбросаем их в восточных землях, где не растут такие деревья, а когда они вырастут, то люди со стоянки будут собирать их», повторил сказанный старший по поводу зерна. Ночью Ам приснился огромный лес, в котором росли только деревья с поспевшими плодами, желтыми, синими, зеленоватыми, и даже те, которые она не успела увидеть в созревшем виде, но косточки которых собрал Эссу. Она решила, что они черные, как ягоды, которые она когда-то собирала у мягкой земли, где жили длинноногие. Она попробовала их во сне, и они оказались необыкновенно сладкими. Самое удивительное, что в этом лесу не было бесполезных деревьев, которые не дают плодов. Поляна у такого леса – хорошее место для стоянки. Ам проснулась. Корзины с собранными косточками выстроились у стены. Плоды съели еще вчера. Явственно ощущался запах начавших подгнивать фруктов. В помещении никого. Младший и голубоглазый Уони уже давно на ногах и лепит у ручья по поручению старшей формы для остриев и ножей. Их много надо. Как выпадет снег, люди долгой дороги отправятся дальше на восход. Мастерам до этого времени надо использовать все найденные сыном иквы тающие камни. Не тащить же их на санях. Эссу говорил, что косточки надо очистить и подсушить, а затем положить в чистые горшки. «Сначала сделаю формы для тающих камней, пока земля готова», — отмахнулась младшая. Ам помогла им. Она принесла глины с обрыва для замеса и вернулась на стоянку. Лес из плодовых деревьев не отпускал ее. И рассыпала содержимое одним слоем по теплым камням. Те, которые собрал Эссу, очистил от подгнившей мякоти. Какие они разные, круглые, приплюснутые, продолговатые. Ам набирала полные ладони косточек и мечтала о том, какие могучие деревья из них вырастут. До вечера они подсушились, и она рассортировала их по отдельным горшкам. «А где корзины?» Младшая вспомнила про поручение Эссу, только когда собралась ложиться спать. «Я буду заботиться о них, пока не дойдем до восточных земель». Младшая обрадовалась, одной заботой меньше, и немедленно уснула, успев подумать, что надо бы Ам передать и горшок с зерном. Дождь прекратился. Мутная непроходимая река через несколько дней снова превратилась в журчащий ручей. Семья белогорцев перешла его еще до того, как полностью успела засохнуть грязь на его берегах, торопясь быстрее уйти из природной ловушки, и, покинув долину, вышла на равнину. Рету, который шел впереди, остановился. Остальные продолжили движение. Мимо прошли мужчины количеством два раза пальцы рук. Это и с подросшими за год младшими охотниками. За ними прошло большое количество женщин и детей. Раньше мужчин было больше, но несколько младших охотников осталось с семьей Грхы на бесплодном острове дожидаться сгинувшего в море Эссу. Оттуда они, наверное, потеряв терпение, перешли на большую землю где-то далеко от этих мест. А вот белогорцы, оторвавшись от длинноногих, нашли удобное место для стоянки по эту сторону гор. Интересно, где сейчас беловолосые семьи с берегов Холодного моря? А семья с Белой горы, пройдя ущелье, вышла на богатые дичьи угодья. Но не смогла на них закрепиться. Рядом жили племена темнокожих. Опасно. Тогда Эпей Трипальца предложил попытать счастье у видневшихся вдали гор. После долгого перехода они нашли никем не занятую долину. Охотники добывали быков и оленей на равнине. Еды хватало. Даже школа по настоянию Граки ненадолго заработала. Так продолжалось несколько лун, пока на расстоянии перехода от них не появились новые стоянки темнокожих, и теперь им снова в путь. «Куда дальше, Рету?» Размышление прервал Эпей Трипальца. Они уткнулись в широкую реку. Пересечь ее можно было только на плоту. Но где его взять? Не умел никто из белогорцев их вязать, а лесовиков с ними нет. Наверное, изначально надо было двигаться ближе к горам, где река не столь полноводна. Но теперь обратно не повернешь. Их скорость и так невелика. Нелегко идти, когда несешь на себе свернутые шкуры, оружие и маленьких детей. «Пойдем вдоль реки, найдем, где можно ее перейти, и двинемся обратно на закат. Достигнем гор и повернем в солнечную сторону». Решение ничем не лучше и ничем не хуже любого другого. Эпей согласился и стал поднимать людей, которые с заметной неохотой вставали на ноги с пожелтевшей травы, нагретой солнцем. «Подожди!» Рету обратил внимание, что один из мужчин, взобравшийся на небольшой холм, вдруг резко присел. Белогорцам наконец-то повезло. По ту сторону холма паслось большое стадо животных, похожих на оленей. У них была короткая коричневая шерстка и небольшие рога. Если подкрасться к ним, скрываясь в высокой траве на расстоянии броска дротика или копья, у семьи белогорцев появится еда. Олени что-то почувствовали. Ред услышал, как волнуется стадо, пытаясь определить источник опасности. Опытный охотник всегда определит этот момент, когда промедление лишит его добычи. Далеко еще было до стада, но что делать? Еще пара мгновений, и они останутся ни с чем. Рету вскочил на ноги и метнул легкий дротик в коричневое море. Копье на такое расстояние не добросить. Его примеру последовали и остальные. Оленей словно унесло сильным ветром. Стадо исчезло в несколько мгновений. Никогда он не видел столь быстрых животных. На траве остались лежать только два раненых самца, которых охотники добили копьями. Рету осмотрел их. Небольшие рога, длинные ноги. В холке едва достигают ему до пояса. Шерстка коричневая, а живот белый. И, как они убедились, быстрее любого виденного ими животного. Только из засады и достанешь их. Бесполезно пытаться их догнать на равнине. Сегодня белогорцы останутся здесь. Люди должны поесть мясо. «Мягкое мясо у маленьких оленей!» — Эпей ковырял пальцем в зубах. «Только жира маловато!» Рету передал Эдине и Граке горячие кусочки на палочках с костра. Попробовал и сам. Действительно, суховатое мясо. Белогорцы наткнулись на стадо газелей. На некоторых стоянках до 70% обнаруженных костей принадлежат именно этим животным. На Ближнем Востоке их водилось много. «Смотри!» Грака встала на ноги и показала шампуром на вечернее небо, где стремительно росла белая полоса, которая вдруг прервалась белым облаком. Через какое-то время до них дошел громкий звук. Маленький Эссу заплакал, и Рету с трудом его успокоил. Долго смотрели в небо, пока появившаяся светящаяся линия не исчезла. Значит, к ним она не имеет никакого отношения. Белогорцы двигались вдоль берега уже несколько дней, периодически пытаясь нащупать дно палкой. Бесполезно, слишком глубоко. Ред узлился. Если так пойдет дальше, то не получится ее пересечь, и идут они слишком медленно. На показавшемся ему безопасном месте они разбили временную стоянку, а сам он с Эпеем налегке отправились дальше. Все быстрее, чем идти всей семьей, едва передвигая ноги. «Совсем уж река разлилась!» Рету и без Эпея три пальца видел. Чем ниже спускаются они по течению, тем шире она становится. Рету спустился к воде и обнаружил множество человеческих следов. Удивительно, что именно на этом месте так натоптали. Если кто-то хотел набрать воды, то сделать это можно где угодно. Пологий берег позволяет это сделать. Хотел обсудить странную находку с Эпеем, но не обнаружил его рядом. Куда он делся? Три пальца сжимал в руках копье, направив блестящее острие в стороны появившихся из ниоткуда темнокожих охотников числом пальцев в одной руке. Как-то незаметно они подошли. Он не стал кричать Рету об их появлении. Пусть у него будет время незаметно исчезнуть и вернуться в семью. Без него плохо придется белогорцам, а он дорого продаст свою жизнь. Время тянулось, а темнокожие никуда не спешили. Черные наконечники на копьях направлены вверх, даже немного попятились назад. Почему они не нападают? «Эй!» Самый высокий из них наконец раскрутил веревку и швырнул в него камень, который пролетел далеко мимо. Дыхание рядом, напряженно следивший за действиями темнокожих Эпей, скосил глаза. Рету не покинул его, а встал рядом. Рыжий держал в одной руке большой нож, а в другой такое же копье, как и у него. Зря он не ушел. Теперь погибнут оба. Появление еще одного противника вызвало странную реакцию у темнокожих. Не показывая спину, они быстро отдалялись от них, пока не исчезли за кустами. Спустя некоторое время Эпей увидел удаляющиеся темные точки, хорошо различимые на желтой траве. Эпей стоял в воде и щупал дно реки древком копья, за ним Рету. Скоро они поменяются местами. Они дошли до середины реки, а вода поднялась только до бедра. Прав оказался рыжий. Не случайно у берега так сильно натоптали. Здесь находится брод. Правда, перейти на противоположную сторону не так уж и легко. Прежде чем снова оказаться на твердой земле, они дважды проваливались в глубокие ямы. Женщинам и детям придется быть осторожными. «Почему они не напали на нас?» В который уже раз допытывался он Дорету, мучившим его вопросом. «Ты так и не понял этого, три пальца? Они не подходили близко, потому что боялись стрел. Темнокожие видели луки или короткие копья у мужчин из семьи длинноногих или охотников Грхы, и встреча с ними им не понравилась». Совет долгой дороги прошел спокойно. Подспудно ожидая сопротивления, Андрей объявил о том, что пришло время покинуть каменную стоянку и снова выйти на долгую дорогу. Но все молчали. Ну и хорошо. «Старший, сообщи всем, сколько нам необходимо саней, припасов, обработанных шкур. Мастера подготовят все необходимое, а ты, Эзуми, отправишь к ним людей, если им нужна будет помощь. Когда выпадет снег, все должно быть готово». «Жаль все-таки уходить отсюда, Эсу!» Эзуми оглянулся на остальных членов Совета Долгой Дороги, словно ища поддержки своим словам. «Хороший был год!» Собравшиеся согласно покачали головами. Конечно, никому не хочется оставлять теплое жилище, бескрайние поля травы, с которой можно собрать столько зерна, чтобы не знать голода всю зиму, а также стада быков и оленей, которые проходят через эту равнину, а совсем рядом горы, где пасутся криворогие и леса полны вкусных плодов и ягод. Но просто согласие со словами Изуми ничего не значило. Никто не озвучил вслух предложение остаться на равнине у двух рек, потому что нет с ними белогорцев с беспокойным Рету, а длинноногие еще не забыли, кто им помог выжить год назад. А каменщики, лесовики и ныряльщики давно слились с семьей Грхы. Даже скучно стало, поскольку раньше совет длинной дороги проходил гораздо оживленнее. «Все слышали гром при чистом небе и белый дым, протянувшийся с захода на восход. Это знак того, что пора двигаться дальше и становиться на долгую дорогу». Спокойная жизнь на каменной стоянке приходит к концу. Хорошо дышится. Уже третий день с Энку и Эхоутом они шли по выцветшей траве к широкой реке, за которой в прошлом году отошли темнокожие. С тех пор их никто не видел, но вернулся с охоты Энзи и принес неприятные вести. Уже на этой стороне реки он наткнулся на истекающего кровью оленя. Он дождался, пока к подранку выйдут темнокожие охотники, и убил одного из них. Получается, что он сам накаркал про завершение спокойной жизни. «Сколько их было?» «Пальцы в одной руке, убил одного копьем». Не верить нет никаких оснований. Но и проверить все самому тоже не помешает. Вдруг это просто случайность. Могло случиться и так, что в азарте погони темнокожие побежали за оленем, перешли реку и на свою беду наткнулись на Энзи. Надо пройти вдоль реки и поискать следы. Если их будет много, то подготовка к отходу значительно осложнится. Ни мужчинам на зверя не пойти спокойно, ни женщинам за съедобными корнями. «Птицы с голой шеей собрались над холмом!» Эхот обратил внимание на необычную стаю. Неужели темнокожие не забрали с собой оленя, и гниющая туша привлекла крылатых падальщиков? С трудом отогнали больших птиц, не желающих оставлять добычу. Это оказался не олень. На плоском камне лежало истерзанное крепкими клювами голое тело темнокожего мужчины. «Как же он без головы в другом мире управится?» Энку растерянно обошел по кругу камень с лежащим на нем трупом. Андрей внимательно смотрел тело. Не мог ему Энзи голову отрубить в драке. Он говорил, что проткнул его копьем. Да и слишком аккуратно она отделена, значит, ее забрали с собой. Странные обычаи у живущих здесь кроманьонцев. Скелеты без черепа, датируемые этим периодом, обнаружены в Малой Азии. По одной из версий антропологов, обычай оставлять трупы умерших для падальщиков укоренился еще во времена нафутинской культуры 30 тысяч лет назад. «Завалим его камнями!» Большеносый все не унимался. Ему, видимо, и в самом деле жаль темнокожего. «Нет, возможно, они вернутся и принесут голову обратно. А если мы его завалим камнями, то они найдут тело». Они шли на север вдоль реки. Неугонимый Эхоут напоминал собаку, которую, наконец, спустили с привязи. Азартно искал следы на песке берега реки, рассматривая примятую траву, иногда отходил далеко на равнину и возвращался обратно. А вот насупившийся Энку молча топает сзади. Находит на него иногда такое. «Следы разные, но далеко от реки не отходят. Самые старые оставлены луну назад, и все они ведут вверх по течению». Эхоут присоединился к ним. «Плохо. Значит, темнокожие целенаправленно охотятся по эту сторону реки, а где-то рядом, судя по всему, находится брод. Не вплавь же они сюда перебрались». «Надо перейти реку и отогнать темнокожих еще дальше». Эхоут строил план у вечернего костра. «Люди долгой дороги уйдут с каменной стоянки по первому снегу, Эхоут. Нам не нужно с ними драться». «А если снега снова не будет, мы не пересечем эту реку, если она не замерзнет». «Холода придут». Андрей старался, чтобы его голос выглядел уверенно, но он и сам иногда задумывался про возможность второй подряд безснежной зимы и тут же отгонял подобные мысли. Да не может такого быть, не на экваторе же они находятся. Но на всякий случай не помешает дойти до брода. Просто чтобы знать, где он находится. С этими мыслями он и заснул. А в другом мире много темнокожих. Не хотелось бы встретить там безголовых. После дня молчания на Энку напал приступ болтливости, и он изводил Андрея с самого утра. «Нет, там безголовых, Энку. Голову вернут умершему. Ее взяли на время. Много ты голов видел на каменной стоянке?» Эхоут опять ушел вперед и пропал за очередным поворотом реки. Когда они завернули за него, то он, почесывая свою светлую бороду, задумчиво рассматривал сильно истоптанную траву у самого берега. «Что там? Они дошли до брода?» Непривычно, чтобы неугомонный стоял на месте. Наверняка что-то обнаружил. Эхоут меж тем упал на колени, выковырял что-то из травы, очистил от грязи об одежду и протянул Андрею. На руке у него лежал маленький кусочек продырявленного растаявшего камня.